Ну, а в то время жили там еще по старинке. Тихо жили, но не все. Были и тогда в Норвегии люди, так сказать, передовые, вкусившие от древа познания добра и зла. Вот, допустим, владельцы крупных магазинов, заведений, фабрик там или заводов. Эти и тогда не зевали. И меня это тоже коснулось самым, так сказать, непосредственным образом. Есть там фирма одна, производит телефоны, радиоприемники. Так вот, пронюхали эти фабриканты про мой зуб и забеспокоились. Да и понятно, ведь если все станут на зуб принимать, никто и приемников покупать не будет. Урон-то какой? Тут забеспокоишься. Ну и решили, недолго думая, завладеть моим изобретением, да и моим зубом заодно. Сначала, знаете, так это по-хорошему, прислали деловое письмо с предложением продать мой дефектный зуб. А я рассудил, думаю, с какой же стати? Зуб еще ничего, кусать можно, а что с дуплом, так это уж, извините, мое дело. У меня вот один знакомый есть, так он даже любит, когда зубы болят. Конечно, говорит, когда болят, действительно и больно, и неприятно, но зато, когда пройдут, уж больно хорошо. Да, но я ответил, что не продаю зуб, и все тут. Так думаете, они успокоились? Ха, как бы не так, решили выкрасть мой зуб. Появились какие-то негодяи, ходят по пятам за мной, заглядывают в рот, шепчутся. Ну и стало мне не по себе. Хорошо, как один зуб, так уж и быть. А ну как для верности заберут совсем с головой. Куда я без головы пойду плавать? Вот я и решил уйти от греха. Запросил в порту отправление инструкции по вопросу о белках, а сам, чтобы защититься от злоумышленников, принял особые меры. Взял дубовую сходню, один конец засунул под ворота пакгауза, другой под дверь кубрика и приказал лому грузить беду балластом. Яхта осела до фальшборта. Сходня согнулась, как пружина, одним только краешком держится под дверью. Я перед сном осмотрел, проверил готовность этого сооружения и спокойно улегся спать. Даже вахту не выставил. Незачем. И вот, знаете, под утро пришли. Я слышу осторожные шаги, скрип двери, потом вдруг трах! Сходня выскочила из-под двери, разогнулась. Я выхожу и вижу, подействовала моя катапульта, да и еще как. Тут на берегу была радиостанция, так этих негодяев забросило на самую верхушку, на мачту. Они там зацепились штанами, висят и орут на весь город. Как уж их снимали, не могу вам сказать, не видел. Тут как раз пришел и ответ из порта с предписанием сдать белок в Гамбург. Был там знаменитый зоопарк Гаденбека. Так он скупал различных зверей. Я вам уже имел случай докладывать о некоторых преимуществах спортивного плавания. В спортивном плавании сам себе хозяин. Куда хочешь, туда и плывешь. А уж если связался с грузом, тогда все равно как извозчик. Вожжи в руках, а везешь, куда прикажут. Вот, допустим, Гамбург. Да разве я пошел бы туда по своей охоте? Чего я там не видел? Шуцманов, что ли? Но и опять же, знаете, усложняется плавание, появляется всяческая коммерческая переписка, соображение сохранности груза, таможенные формальности, тем более в Гамбурге. Народ там не в пример норвежцам тертый, невежливый, и того гляди, обдерут как липку. Кстати, знаете, никак не пойму, почему это у нас твердо так произносится. Гамбург. Неправильно это. Тамошние жители называют свой город Гамбург. Оно и звучит помягче. А главное, больше соответствует действительности. Да, ну, раз приказано, надо подчиняться. Привел в Гамбург беду, поставил у стенки, сам оделся почище и пошел разыскивать Гаденбека. Прихожу в зверинец, там, знаете, и слоны, и тигры, и крокодил, и птица-марабу, и белка эта самая висит тут же в клетке. Да какая еще белка? Не моим чета. Мои бездельницы сидят в трюме, объедаются халвой, а у этой сделана вертушка, и она там все время как заводная, как белка в колесе, так и прыгает, так и вертится, заглядишься. Ну-с, разыскал я самого Гаденбека, представился и объяснил, что имею на борту полный груз белок живьем по сходной цене.